самун, турецкое, круглый хлеб. Сам ага Халил удивился щедрости ученого и спросил свою сестру, так ли это. Оказывается, так. Очень полюбил Хиким моего брата за ум и веселый характер и обещал даже своим помощникам сделать. А я сразу не понял. Ты, говорю, хвост дельфина решил чувячника жиром набить? Аллах тебе поможет увидеть жир чувячника, смеется брат. На другой день, как только мать пилав сварила, быстро входит чувячник, придвигает к себе котел, пальцами чмыр-чмыр и жадно почти все проглотил. Остатки же, как всегда, с собой унес. А теперь, говорит матери брат, свари для нас из моего риса. Вон мешок. Я тоже домой пришел и разозлился. Ты, башка дельфина, все же решил, что чувячник каплун? И откармливаешь его? Брат смеется. А на утро прибежал чувячник, желтый, как шафран, и вопит. Ты испорченный рис мне дала, я всю ночь кувшин для омовения из рук не выпускал. Мать удивилась. Рис? Все время мы понемногу ели, и никто же вот себе не повредил. К концу базарного дня чувячник опять вырывается. Мать соус из баранины приготовила. И опять чувячник на утро прибежал ругаться. Так 5 дней подряд он жадно ел у нас, и 5 ночей кувшин для омовения из рук не выпускал. Я все больше удивлялся. А чувячник приполз на 6-й день, такой желтый, как кувшин для омовения, и бормочет. «Ивах, половину мне отдели, а половину всем раздай». Мать обрадовалась и придвигает ему большую часть. Он кушает, и все на детей смотрит. Дети тоже кушают и никуда не смотрят. Мой брат незаметно подсунул ему еще лаваш. Заметил он лаваш и вяло положил на него кусок баранины и забрал для своей второй жены. А на утро приковылял, более похожий на подбитую собаку, чем на чувячника, и лает. «Ты что, джады, слова шайтана над моей едой нашептываешь? В эту ночь не один я, но и моя бедная жена 10 раз на двор выбегала». Джады, иранская колдунья. Мать ничем не выдала свою радость и удивленно зацокотала. «Бум-бум, мы все кушали, ты видела, здоровый». «Знай, справедливому Аллаху надоело смотреть на твой рот, всегда разинутый, словно порванный чувяк». Тогда чувячник кричит: «Поклянись на Коране, что ты ни при чем». Мать взяла Коран, как раз ей Айша подарила, и поклялась. С того дня опустошитель котлов исчез. Тут брат, смеясь, открыл мне способ избавления. «Видишь, я предсказал, что будет так, как есть. Да осыплет Хикима судьба милостями. Его порошки — лекарства, если их в меру давать больным. Но я проявил щедрость и подсыпал в еду немеря, чем возвеселил чувячника и его вторую жену. В жизни всегда так, чтобы один спокойно жевал баранину, другой должен прыгать с кувшином для омовения». Побагровев от смеха, Дмитрий пожалел, что ему не представится случай проучить чувячника, ибо через 1,5 секунды уже незачем было бы тревожить кувшин. «Думаю, совсем оставил в покое дом ваш 1,5 чувяка ему на ужин». «Ой, эфенди, что обозначает долковук?» «Лысая челма». «А лысая челма?» «Прихлебатель». «А прихлебатель?» «Пиявка». Айша заранее устроила мою маленькую сестру к старой вдове. Еще тогда дом не покупал для меня ага. 3 года жила прислужницей моя сестра, многому научилась, и тяжелую, и легкую работу на девочку ленивая ханым свалила. Возвращать матери не хотела, но мать все же взяла. Очень красивая выросла. И скоро ей 11 лет, о женихе можно думать. Но ифрит на страже был и толкнул чувячника в наш дом. Увидел он сестру и сразу убежал. Схватила мать девочку и тоже убежала. Догадалась, продавать сестру побежал проклятый чувячник. Вечером старая ханым просит ага Халила избавить несчастную от чувячника. Девочку она спрятала, но разве не опасно? Столько молодых слуг в доме, а чедру еще рано носить. Ага Халил согласился и решил посоветоваться с Хикимом. И вот приводит чувячник проклятую старуху. Оглядела та сестру, сказала, утром придет. А на утро входит слуга Кади к чувячнику и радует лысую челму. «Ступай, тебя Кади зовет». Задрожал чувячник, а слушаться не смеет. Приходит, а у Кади Моя мать сидит. Тут Кадя говорит: —